Глава 123. На следующее утро около 10 Чарльз добрался до того места, где речная дорога пересекалась с аллеей, ведущей к большому дому. Его лоскутное пончо, чудовищно жаркое и тяжелое, давило на плечи. Маленький окурок последней сигары догорел, пока он смотрел с дороги вниз на знакомые очертания верхней и нижней веранд, обвитых плющом. Над зданием кухни поднимался дым. Чарльз увидел чернокожую девушку, торопливо шедшую к дому. Прямо перед ним пролетела ворона, и если бы он не чувствовал такую смертельную усталость, то непременно рассмеялся бы. Он был дома. Хотя время для возвращения было не самое лучшее. Когда позавчера вечером он проходил недалеко от пути следования огромной армии Шермана, он видел много костров. Какой-то перепуганный фермер рассказал ему, что так шедшая впереди кавалерия Килпатрика сообщает следующей за ней пехоте о своем местоположении. Кавалеристы малыша Кила приближались к Колумбии, выжигая дорогу между соснами и наполняя ночное небо светом пожарищ, а дневное – клубами смолистого дыма. «Я слышал, что парни-то те говорили», – со страхом сказал фермер, пока Чарльз пил из его колодца, что, мол, сотрут этот рассадник бунта с лица земли. Дескать, здесь началось предательство, здесь ему и конец. «На вашем месте я бы отнесся к их словам серьезно», — ответил ему Чарльз. «Берегите своих женщин и ожидайте самого худшего. Эта война стала совсем гнусной. Спасибо за воду». По всей видимости, Шерман, который поклялся применять тактику тотальной войны в Джорджии и свое обещание сдержал, теперь двигался прямо на север, обойдя долину Эшли. Чарльз медленно шел по аллее, глядя вокруг с усталым удивлением. Война как будто совсем не коснулась этих мест. Вскоре, правда, он изменил свое мнение. Строения выглядели обветшавшими, а рабов стало заметно меньше. «Сколько же их сбежало?» – подумал он. Чем ближе он подходил к дому, тем явственнее становились признаки запустения. Лужайки заросли высокими сорняками. Рядом с конторой стоял фургон без передних колес и оси. Пока Чарльз шел по дорожке к дому, грязный бородатый призрак с револьвером у бедра, никто не вышел на крыльцо и не открыл окно. Было непривычно тепло для этой поры. На кустах азалии и лианах глициний уже набухали почки. Чарльз заметил женщину, которая до этого была скрыта колонной. Она с рассеянной улыбкой поднялась с кресла, когда он подошел. Он остановился, радуясь тому, что скоро можно будет наконец сбросить ботинки и вымыть натертые ноги. «Здравствуйте, тетя Клариса», – вежливо сказал он сухонькой женщине на веранде. Она нахмурилась и внимательно всмотрелась в его лицо, потом еще несколько секунд изучала его револьвер и саблю под мышкой, а потом подняла ладони к щекам и закричала, словно в смертельном ужасе. Это наконец-то привлекло внимание людей. Из дома выбежали двое слуг, чтобы помочь Кларисе. «Как же они посидели и сгорбились», – с грустью отметил Чарльз, ожидая, когда его все-таки узнают. Слугам понадобилось для этого не меньше минуты, пока они хлопотали вокруг тетушки, а та отбивалась от них. И во время этой короткой заминки Чарльз думал о том, неужели в доме больше не осталось никого, кроме старых измученных негров. «Чарльз? Чарльз Мэйн?» Он сдвинул шляпу на затылок, но не смог заставить себя улыбнуться, хотя и был изумлен, пожалуй, не меньше Кларисы. «Да, Юдифь, это я. Что ты здесь делаешь?» «Мне не терпится задать тебе тот же вопрос». Она бросилась к нему, чтобы обнять, и почувствовала, как он весь напрягся от ее прикосновения. Его одежда была чудовищно грязной и воняла. Двое слуг, один настолько старый, что едва переставлял ноги, увели Кларису в дом. Старик с любопытством посмотрел на Чарльза, но не поздоровался. Чарльз видел, что негр узнал его. В прежние времена за такое неуважение он наверняка был бы наказан хозяином. Да, времена действительно очень переменились. «Я потерял лошадь у Питерсберга», — сказал он, отвечая Юдифи. «Вот решил добраться сюда, чтобы найти новую. Поезда ходят?» «Какие-то ходят, но я почти весь путь прошел пешком». Думал, что хоть после Северной Каролины найду какую-нибудь клячу или, по крайней мере, мула. Но, увы. Мрачно закончил он. На веранду вышел старший брат Ори. Он был в жилете поверх рубашки, зажатый под мышкой конторской книгой. Купер сразу узнал Чарльза и радостно вскрикнул. Супруги повели его в родной дом, но он почти ничего не видел вокруг, думая только об одном. Знают ли они уже о смерти Ори? За поворотом дорожки, по которой шел Чарльз, шевельнулись высокие, давно не подстригаемые кусты. В зарослях тревожно загомонили птицы. Однако все были так взволнованы появлением Чарльза, что никто ничего не заметил. Когда дверь дома закрылась, стоящий за кустами у скалицы молодой человек со светло-коричневой кожей осторожно отступил назад в траву. Он был босс, сзади на его старых парусиновых штанах желтела пришитая матерчатая звезда. Когда штаны протерлись на заду насквозь, мать молодого человека, которая потом вскоре умерла, зачинила дыру с помощью куска фланели и своего воображения. Это была полярная звезда. Звезда свободы. А когда мать нашивала ее на штаны сына, он был еще рабом. Его послали в Монт-Ройл, чтобы узнать, сколько мужчин осталось на плантации. Он родился здесь и большую часть жизни провел в поселке рабов. И ему не составило труда узнать все, что нужно, и остаться незамеченным. Чарльз вымылся в большой цинковой ванне в спальне Купера и Юдифи. Когда-то эта самая просторная комната в доме принадлежала Тилиту и Кларисе, а потом, вероятно, перешла к Кори и Мадлен. Он провел ладонями по чистым волосам, вспоминая давно забытые ощущения. Потом надел рубашку и штаны, одолженные Купером, и спустился вниз. Его неожиданное появление в Монт-Ройл вызвало большую суету. Без всякой злобы, просто отмечая еще одну перемену, Чарльз обратил внимание, что негры в доме ведут себя с Купером и Юдифью на равных. Он познакомился с новым надсмотрщиком, крепким, мускулистым парнем по имени Энди и с красивой негритянкой, которую звали Джейн. Пожимая ему руку, она сказала без улыбки: «Я слышала о вас». Ее уверенный взгляд, не враждебный, но и не дружеский, четко выразил скрытую за словами мысль. «Я слышала, что вы служите в армии, которая сражается за то, чтобы удержать мой народ в кандалах». Возможно, он был слишком мнителен, но почему-то подумал, что девушка имела в виду именно это. И все же, несмотря на ее отчужденность, она ему понравилась. На обед пришел новый управляющий Филимон Мик. Юдив смущенно извинилась за скудную трапезу. На каждой тарелке лежало немного риса с шафраном, горстка зеленого горошка, маленький кусочек кукурузного хлеба и два ломтика курицы, сначала обжаренной, а потом потушенной. «Не извиняйся», – сказал Чарльз, – «в сравнении с тем, что есть на севере, это настоящий пир». Уютная такая знакомая столовая с добротной деревянной мебелью действовала успокаивающе. Чарльз с аппетитом принялся за еду. Мик наблюдал за ним поверх очков с половинками стекол, и уже вскоре именно от управляющего Чарльз узнал о бесчинствах орудующих в округе банд. Беглые рабы и армейские дезертиры, как паразиты, таскались по пятам армии Шермана. «Но одна, видно, решила здесь подзадержаться», – добавил Мик. «Я слышал, ею верховодит ваш бывший раб, Кафи». Слегка ошеломленный, Чарльз все же доел горошек и чуть было не вытер губы тыльной стороной ладони, но вовремя заметил, что Мария Луиза, повзрослевшая и очень хорошенькая, пристально смотрит на него. Он порозовел и торопливо схватил салфетку, лежащую на коленях. «Кафи, значит», — повторил он. «Ну, надо же. Думаю, теперь надо ждать неприятностей». «Да, мы понемногу готовимся», — сказал Мик. «Мне показалось, что на плантации осталось совсем немного людей. Это так?» «37 человек», — подтвердил Купер. «Едва ли достаточно для нормальной работы. Я уже думал о том, чтобы на время закрыть рисовую мельницу. Но как нам прожить? Не только нам с Юдифью, Мари Луизой и матушкой, но и всем остальным, тем более старым неграм. Они слишком слабы и напуганы, чтобы убегать. Полагаю, остались в основном такие». Купер кивнул. «Свобода притягательна для людей. Это один из сильнейших магнитов во всем мироздании, о чем я постоянно твердил отцу. Но он не слышал. Правда, должен признаться, что я и сам обо всем забыл на время. Ладно, что толку копаться в прошлом? Расскажи лучше, что нового в Виргинии? Ты успел побывать в Ричмонде? Видел Ори или Мадлен?» Слева от Чарльза сидела Клариса. К еде она так и не притронулась, и с самого начала обеда, сложив руки на коленях, смотрела на Чарльза глазами испуганного ребенка. В ее взгляде светился тот первобытный ужас, который, наверное, испытывали древние европейские народы, глядя на вторжение татаро-монгольских полчищ. Кусочки курицы, такие ароматные, еще мгновение назад, внезапно приобрели вкус жеванной бумаги. «Что ж», – подумал Чарльз, отвечая на печальный, встревоженный взгляд тетушки, – «есть хотя бы одно благо в поврежденном уме. Кларисса ничего не поймет». Купер ждал ответа. Чарльз медленно положил салфетку слева от тарелки. «Я не ожидал, что стану тем, кто принесет вам дурные вести». Юдиф наклонилась вперед. «О боже, кто-то из них заболел? Мадлен?» Наступило молчание. В памяти Чарльза вспыхнули те дни, когда Ори готовил его к вступительным экзаменам в Вестпойнт. Специально нанятый учитель-немец заставлял его читать Библию не только ради ее литературной ценности, но и ради ее священного смысла. Он вспомнил то место, которого тогда в юности не мог понять по-настоящему и понял только сейчас. Как и Господь перед распятием, он просил Господа, чтобы миновала его чаша сия. «Чарльз», – едва слышно сказал Купер. Чаша, конечно же, не миновала, и он сказал им то, что должен был сказать. Стоя на коленях, Салем Джонс услышал какой-то шум за перекинутым через лиану глицинии одеялом, создававшим иллюзию уединения. Он отодвинулся от мрачной пьяной белой женщины, которая мотала головой из стороны в сторону и требовала продолжения противным ноющим голосом. Он уже застегивал штаны. Прихватив рубашку, Джонс обошел большой дуб, к которому привязал другой конец лианы. Дым и искры от вечерних костров поднимались к зимним звездам. Кафи сидел на своем любимом пне, прямо как вождь черномазых в Африке. С отвращением подумал Джонс, но тут же отогнал эту мысль, чтобы она ненароком не отразилась у него на лице. Нужно было узнать, из-за чего поднялся такой шум. Вокруг Кафи столпилось несколько человек, и двое из них одновременно пытались что-то рассказывать. Одним был весельчак, который на пару дней уезжал в Чарльстон, чтобы, как обычно, разведать обстановку, а другим – молодой парень со светло-коричневой кожей. Имени его Джонс не знал. Бывший управляющий торопливо пошел к ним и на ходу услышал голос весельчака. «Харди выступил в поход. Я сам видел. Теперь в городе больше нет армии. Значит, защищать мой старый дом почти некому», – задумчивой улыбкой проговорил Кафи. «Солдатики на помощь не придут. Этого я и ждал. Эй, Джонс, ты слушаешь?» «Да, сэр», – энергично закивал тот. «Есть еще одна хорошая новость. Лон», – он ткнул большим пальцем в сторону мулата с фланелевой звездой на штанах, – «видел утром в Монт-Ройл одного старого приятеля, кузена Чарльза. Вернулся домой, значит. Что, покалечили его в кавалерии Хэмптона?» Кафи вопросительно посмотрел на Лона. «Ничего я такого не заметил», – замотал головой парень. «Только вот он шел пешком, без лошади был». «Поэтому и вернулся», – кивнул Джонс. На лице Кафи появилось мечтательное выражение. «Когда-то мы вроде как друзьями с ним были. Рыбу вместе удили. На кулачках боролись опять же». Он сплюнул в огонь. Стоявшие вокруг мужчины глупо ухмылялись и пихали друг друга, радуясь, что скучному безделью приходит конец. Кафи встал, сунул за пояс толстые пальцы и, выпятив вперед живот, важно, словно король, обошел вокруг костра. Джонса тошнило от этого невежественного болвана, но Кафи пощадил его и позволил присоединиться к банде в ожидании следующего большого налета. Вероятно, ему следовало чувствовать благодарность за это, думал он, почесывая зудящую букву «Д» на щеке. «Выждем еще день, может, два», объявил наконец Кафи. «Пока не будем уверены, что солдаты точно ушли». Он бросил взгляд на Салема Джонса сквозь прыгающие языки пламени. «А потом двинемся на Монт-Ройл и сравняем его с землей. И ни одна тварь живой не уйдет. Молодой Чарльз может дать вам отпор», – опрометчиво заметил Джонс, нарушив всеобщую радость. С лица Кафи мгновенно слетело веселое выражение. «А я только этого и жду», – сказал он. «Может, мы еще разок сразимся напоследок, и кто кого одолеет, это уж я точно знаю».